Память. Шуя – небольшой провинциальный город в Ивановской области, затерянный среди вязких рек, туманных полей и вековых дубов. Здесь, в самом сердце Центральной России, стоит памятник, способный остановить даже очень спешащего человека. Девочка с раскинутыми руками заслоняет собой двух священников. Пули застыли в воздухе. Пластика, которая говорит о страшном без слов. В 1922 году в Шуе впервые пролилась кровь священнослужителей не по приговору суда, а по идеологическому и бесчеловечному приказу. После отказа передать церковные ценности в руки большевиков, священники и прихожане вышли на улицу с иконами и молитвами. Их встретили пулеметами. Людей убивали на глазах у детей. Позже Ленин напишет свое печально знаменитое письмо, в котором заявит программу действий. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Именно тогда гонения приобрели системный характер и из эксцесса превратились в политику. Спустя многие десятилетия, в 2005 году, сын отца Александра Меня Михаил, став губернатором Ивановской области, приехал в Шую. Он посмотрел на величественный собор в центре города, рядом с которым произошли эти трагические события, и решил: «Здесь должен стоять памятник, чтобы никто не забывал, что здесь однажды расстреляли священников и мирян, вышедших из этого собора». Идея эта родилась у молодого губернатора в первые дни назначения на встрече с наместником Сретенского монастыря архимандритом Тихоном. Но задача эта была непростая. Ивановская область — регион небогатый, и про использование для этого проекта бюджетных денег не могло быть и речи. Да и бизнес в регионе не мог обеспечить его. Однако случилось невероятное. Отец всегда учил своего сына, что в жизни ничего случайного не бывает. Один из крупных московских предпринимателей неожиданно сказал на встрече с ивановским губернатором: «Слышал про твою задумку со строительством памятника в Шуе. Я дам деньги, до последнего рубля, ради памяти о твоем отце». Михаил опешил. Он не только не просил его, но даже не намекал. И тогда бизнесмен рассказал ему историю, которая звучала как легенда. В 1970-х годах этот человек занимался весьма опасным бизнесом, по сути, контрабандой, переправлял в СССР из-за границы технику, телевизоры, магнитофоны, проигрыватели. Он был прагматиком, можно даже сказать, циником. Он считал, что вера — дело старушек, до тех пор, пока его друг не попросил: «Помоги одному батюшке, надо привезти ротопринт из Финляндии для печатания книг». «Ты что, с ума сошел?» — отрезал он. «Это не кассетник и не телевизор, это типография. Меня не ОБХСС возьмет, а КГБ, и больше ты меня не увидишь». Но друг уговорил его хотя бы поехать встретиться с батюшкой, просто поговорить. «Он очень интересный собеседник, ты сам все поймешь». И вот бизнесмен оказался в подмосковном доме отца Александра Меня. Они говорили долго. И вскоре он понял, что перед ним не религиозный фанатик, не очередной батюшка, собирающий средства на ремонт храма, а человек с горячим сердцем, человек, убежденный в своей миссии. «Он говорил, — вспоминал бизнесмен, — не о церкви, а о людях, о том, как им нужно слово, знание, а это книги. Он говорил так убедительно, и это оказалось сильнее моих страхов». На следующее утро он позвонил своему товарищу, с которым ездил в гости к отцу Александру, и сказал, что готов и все устроит. А в это же время на Лубянке все кипело. Подполковник Селиверстов стоял у окна, слушая, как в коридоре хлопают двери кабинетов. Он только что получил очередную сводку. По оперативной информации, отец Александр Мень намерен получить из Финляндии офсетную печатную машину. Контакты установлены, доставка готовится. Поразмышляв, отправился доложить начальству. «Печатать что?» — хмурился генерал. «Антисоветчину или святоотеческие глупости?» «Книги?» — пожал плечами Селиверстов. «Возможно, сам издат планирует тиражировать». «Действуйте. Найдите, кто исполнитель доставки». Извил вернулся в свой кабинет и вызвал оперативную группу. Началась охота. Предупредили пограничников, мобилизовали таможню. Агентура в Финляндии получила задание. Проверялись все, кто пересекал границу, следили за багажом, отслеживали посылки. Параллельно шла прослушка. Дом отца Александра и храм в новой деревне поставили под усиленное наружное наблюдение. Но ничего не приносило результата. Однако информация о том, что типография все-таки пересекла границу Финляндии и СССР, имелась. Ни в доме, ни у родственников, ни в церковных помещениях ничего обнаружено не было. Никто из прихожан ничего не знал, и ни одна коробка, ни один ящик не засветился. Извил вырвал и сжал в кулаке страницу из досье Меня с фразой из очередной проповеди «Нельзя побеждать свет, выключая лампы». За неудачей последовала унизительная сцена. «Вам, товарищ подполковник, было поручено это дело. Вы и ваш отдел отрабатывали эту задачу. Где эта чертова типография?» Начальник грозно глядел поверх очков. «Товарищ генерал, мы...» «Что, товарищ генерал, что мы?» «Мень водит вас за нос, как школьника. Он каждый раз ускользает, проповедует, крестит, агитирует советскую молодежь. А теперь еще и книги печатает. Где печатает? Где?» «Мало вам, что он уже несколько своих книг в Брюсселе издал? Так вы еще и типографию, которую контрабандно в страну ввезли, просрали!» «Мы продолжаем наблюдение. Информации об объекте пока нет, но мы найдем. Вот именно. У вас нет информации, а у него печатный станок имеется». Позже, наедине с архимандритом Тихоном, Михаил Мень рассказывал. Он знал, что за ним следят. И он никому, даже самым близким, не говорил, где она. И, наверное, правильно делал. Не говорил не потому, что боялся, а потому, что понимал, дело важнее. Кроме того, любой близкий ему человек, который мог хоть что-то знать об этой типографии, мог оказаться под серьезным ударом. Потом уже, после убийства отца, его прихожане много спорили о том, где была эта типография, но история об этом умалчивает. И все-таки, насколько силен был дар убеждения у отца Александра, что он смог убедить человека, занимающегося контрабандой, пойти на такой риск ради идеи, ради людей, живущих в атеистической стране. Архимандрит Тихон кивнул. Он был как древний апостол. Слово в нем горело, и оно несло свет. Когда скульптор Рукавишников завершил работу над памятником, Михаил Мень снова приехал в Шую. Он стоял у постамента, смотрел на девочку, заслоняющую священников, и думал. Ведь их убивали за то, что они не молчали. И отца преследовали за то же. Но он все равно говорил. Этот памятник теперь стал напоминанием не только о шуйских трагических событиях 1922 года, но и обо всем 20 веке, о каждом, кто встал между светом и тьмой, о каждом, кто не сдался.